Обеда-то нет. Он это знает, но все равно домой идет. Не там где-нибудь, сидя на камне, хлеба съест. Нет, домой идет. Сядет за стол, нальет в блюдце постного масла, посолит, помакает хлеб, запьет кипятком пустым, потому что сахар тоже не всегда есть, и опять до вечера на работу. Пишу сейчас, вспоминаю его, и сердце кровью обливается. Работал всю жизнь, как вол, жил впроголодь. И никогда ни одного слова упрека я от него не слышала. А ведь была лишним ртом при той бедности, как камень на шее висела. Шкаф наш казался мне вместилищем несметных сокровищ. Бабушка прятала в нем старинные платья, шляпы, наверное, адмиральшины. Там же, завернутое в полотно, хранилось мое будущее приданое. 6 серебряных ложек, серебряная сахарница и щипчики для сахара. Бабушка говорила, что продаст все, только не пианино и не эти серебряные вещи, Галина приданое. Но настали времена, когда уже нечего было продавать, и мое приданое уплыло в Ленинград, в Торгсин. Магазин, куда советские граждане сдавали золото и серебро, а взамен получали бумажные боны, на которые там же можно было купить продукты. Потом пришел день, когда из нашего волшебного шкафа бабушка вытащила икону Божьей Матери в серебряной ризе, украшенной бирюзой и жемчугом. Я только помню ее бело-голубое сияние, и что очень трудно было ломать ризу, а требовалось почему-то обязательно превратить ее в бесформенную массу, иначе в Торгсине серебряные оклады не принимали. И бабушка, плача, сдирала жемчужинки и бирюзовые камешки, гнула, мяла серебро и все что-то шептала, а сам образ потом запрятала куда-то далеко. Все с нетерпением ждали лета. Ездила тогда бабушка за ягодами и грибами, за ораньенбаум в Копорье. Соберется компания, несколько старух, и в лес дня на два. А когда они возвращаются, мы, дети, их встречаем на Кронштадтской пристани. Корзинки большие, полные, тащим через весь город домой, потому что в автобусы с ними не пускают, а другого транспорта нет. Так залито несколько раз, как белка тащит все в свое дупло. Платить за лесное добро не нужно, а труда своего не жалко. Зато на зиму бочки соленых грибов, сушеные грибы, замороженная клюква мешками. Ягод наварит бабушка, конечно, без сахара, денег на него нету. Все это огромное подспорье. До сих пор мой любимый суп из сушеных грибов с перловой крупой и картошкой. И еще варила она соленую треску, самая дешевая рыба в России и сейчас, 30 копеек килограмм. Сначала она ее 2 дня вымачивала, потом варила. Вонь такая идет на весь дом. Соленая треска очень сильно пахнет. Потом покрошит ее в кастрюлю, положит туда вареную картошку, лук, постное масло. Вот красота! Я и сейчас могу это съесть после самого изысканного французского обеда. На том, пожалуй, и заканчивается наше меню, если не считать еще супа из селедочных голов, гречневой каши и, конечно, пирогов с капустой в празднике. Интересная семья жила в нашей квартире. Давыдовы. Крепкая, зажиточная деревенская семья. 3 дочки, погодки. Средняя – моя ровесница. Он работал шофером на грузовой машине, что было выгодно. Перевозит продукты, глядишь, украдет кусок мяса, домой тащит. А жена его, тетя Маруся, на кухне потихоньку варит потом это мясо на примусе и спиной прикрывает. А дух-то идет. Я так любила смотреть, как дядя Филя ест.